«Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века». Сезон 2. Лекция 3. Уильям Голдинг. Уильям Голдинг – один из выдающихся британских писателей второй половины 20 века, лауреат Нобелевской премии. Годы жизни Уильяма Голдинга 1911-1993. Родился он в Корнуолле, закончил Оксфорд, где первое время пытался заниматься естественными науками, но затем переориентировался на филологию, занимался больше английским языком и английской литературой, но уже начал проявлять интерес к классической литературной традиции. Затем стал преподавателем в школе. Первые его литературные опыты — это был сборник стихотворения, который он издает в 1934 году. Надо сказать, что стихи очень хорошие, и сейчас это издание считается раритетным и стоит невероятных денег. Но впоследствии Голдинг всегда будет с некоторой грустью отзываться об этом издании, с некоторым сожалением, что оно вообще увидело свет. На самом деле специалисты по Голдингу показывают, что именно там, именно в этих поисках Голдинг начинает формироваться как самый настоящий писатель. Потом он уходит служить во флот Ее Величества, принимает участие в разных морских сражениях, в том числе, кстати, в знаменитой высадке союзников в Нормандии в 1944 году. Но надо сказать, что война очень серьезным образом изменила его миросозерцание и его уверенность в либерально-рационалистическом развитии человечества и поколебала его уверенность в прогрессе. То есть вокруг были люди, которые были убеждены в правомерности прогресса, охваченные либеральными иллюзиями, представлениями о том, что человек все время совершенствуется, и вот эти иллюзии окончательно развеялись у Голдинга с его участием во Второй мировой войне. Он возвращается оттуда разочарованный, и его прозаические тексты послевоенные как раз отражают разочарование. 1953 год, роман «Повелитель мух». Вообще, надо сказать, что изначально этот роман назывался «Strangers from within», то есть незнакомцы, которые приходят, как сказать, изнутри. Как точно перевести, я не понимаю. Там было большое такое обстоятельное, развернутое предисловие, описывающее Третью мировую войну, то есть современную техногенную катастрофу, но были и события, которые мы знаем по роману «Повелитель мух». Ну, надо сказать, что издатели довольно сурово обошлись с Голдингом, ему отказали в публикации, по-моему, 21 издательство, пока, наконец, одно не согласилось на каких-то ужасно унизительных условиях опубликовать эту книгу, но книга довольно скоро стала бестселлером. Вызвала она, конечно, неоднозначную реакцию, но тут же была переведена на массу языков, и, в общем, она сразу выдвинула Голдинга в число самых значительных британских писателей. Надо сказать, что Голдинг в отношении этого романа высказывался часто пренебрежительно, хотя многие, как-то не парадоксально, считают этот роман его величайшим произведением, в общем, обусловившим то обстоятельство, что он получил Нобелевскую премию. Но, тем не менее, Голдинг старался про него не говорить, хотя, в общем, и комментировал этот роман, но в то же время говорил о том, что это все-таки его раннее произведение, и удивлялся, почему именно к нему такой интерес, когда он написал дальше более значительные тексты, как, например, «Свободное падение», «Шпиль» или «Пирамида», или там «Зримая тьма», или «Морская трилогия». Вот эти произведения он ценил гораздо больше, чем свой первый опыт. Но, тем не менее, мы все-таки поговорим об этом произведении. Конечно, мы видим усиливающуюся творческую зрелость в текстах Голдинга, но все-таки роман «Повелитель мух» — это невероятный старт, это невероятная притча, невероятная история, которая оказала воздействие на умы значительно больше, чем все взятые в совокупности тексты Уильяма Голдинга. Итак, это история неудавшейся колонии. В чем-то этот роман соприкасается с повестью Конрада «Сердце тьмы». Очень похожие образы, похожая символика. Хотя Голдинг признавался, что он читал Конрада только после «Повелителя мух». Во всяком случае, не думал о нем, но это он скорее лукавил. Вот таких значительных совпадений не бывает, тем более, что и то, и другое произведение рассказывают нам о конце цивилизации, о том, как погибнет Европа и как она сменится ритуальной архаикой. Действие романа Голдинга происходит в отдаленном будущем, в эпоху Третьей мировой войны, когда сброшена на мир атомная бомба, кто с кем воюет, нам это не важно. Детей куда-то везут подальше, чтобы спрятать от войны, но вот самолет терпит крушение, дети каким-то образом вылезают из этих обломков и оказываются на необитаемом острове. Первые сцены романа знакомят нас с двумя персонажами, это Ральф и Хрюша, затем появится Джек, Саймон, Хор, появятся все остальные, все сбегутся, и вот начнет создаваться некая такая колония. Главным выбирают Ральфа. Вот Ральф здесь командует, принимаются какие-то вроде бы верные решения, упорядочить жизнь. Не то, что пишется конституция, но придумываются правила. Ральф прямо рассказывает об этих правилах. Надо построить шалаши, надо иметь запас пресной воды, надо поддерживать огонь. Ну и надо охотиться периодически на свиней, чем занимается другой герой, антагонист Ральфа, Джек, со своими охотниками. Сначала все вроде бы идет хорошо, но с какого-то момента начинаются сбои, начинают нарушаться все эти правила. Ральф один раз собирает мальчиков, второй заседает, потом-то все надоедает, Джек убегает, а потом мальчики все убегают вслед за Джеком и становятся дикарями. Став дикарями, они уже начинают преследовать Ральфа и Хрюшу. Хрюша погибает, и когда они уже готовы убить этого Ральфа, который от них убегает сквозь горящие джунгли, на острове появляется офицер, и выясняется, что все это была такая, в общем, более-менее комичная игра в войнушку. Это страшная притча о человеческой природе. Роман Голдинга, так же, как и повесть Джозефа Конрада, представляет собой проверку идеи прогресса, катастрофу разума, его некоторую недолговечность, его невероятную хрупкость. В самом начале романа Ральф принимает философию Хрюши. Философия Хрюши — это философия здравого смысла, на которой как бы зиждется менталитет британцев. Кстати, довольно много элементов британского менталитета присутствует в этом романе. Но, в частности, то, что мальчики называют друг друга иногда по фамилии. Часть мальчиков — аристократы, они говорят как британские аристократы, именно они потом станут самыми страшными дикарями. И Хрюш, который рос под лавкой у тети и который говорит так щелкающе, именно так говорит, условно говоря, британский пролетариат или британские лавочники. То есть у него очень такая примитивная речь, которую аристократ все время передразнивает. Вот эти модели английской культуры, они неизменно присутствуют в этом романе, так же, как и то, что Ральф сообщает ребятам, что мой отец моряк, и у королевы обязательно есть карта, на которой нанесены острова, и всех их обязательно найдут, потому что они тоже отмечены на карте, так же, как и остров. Иногда он напоминает свинью, поскольку он ритуально приносится в жертву и его уничтожают, а иногда он напоминает розовый корабль, рассекающий океан. Вот эти признаки британского менталитета, они очень характерны в романе, и в частности, конечно, разумеется, и здравый смысл, как тоже знак британского менталитета. Эту мудрость принимает на себя Ральф. В самом начале романа Голдинг отправляет мальчиков в путешествие. Они обследуют остров, хотят удостовериться, что это действительно остров. И вот они залезают на гору и видят там странное экзотическое растение, напоминающее какие-то свечи, что ли, зеленые. И вот Саймон смотрит на это растение и говорит: «Как свечи?» Ральф смотрит на эти свечи и говорит: «Да, похоже на свечи, но их не зажжешь». Джек отрубает свечку ножом и говорит: «Они несъедобные». Вот это три разных реакции на реальность. То есть реальность или Бог, или сила, которая приводит мир в движение, показывает нам мистерию, показывает, что жизнь — это некая тайна. И вот Саймон реагирует очень правильно. Он говорит: «Странные зеленые свечи». Он говорит именно как пророк, а Саймон является христоподобным персонажем в этом романе. То есть его реакция — это абсолютно правильная реакция. Мироздание является собой тайну. Ральф реагирует, попавший уже под влияние Хрюши, как рационалист, как человек практичный. «Свечи невозможно зажечь», — говорит он. В этом прагматика. Тут однобокий некий взгляд на реальность, за который он расплатится. И, наконец, Джек реагирует как животное, влекомое инстинктами. Есть эти свечи нельзя. Таким образом распределяются роли. Саймон — это разум, который объединяет в себе и сознание, и бессознательное. Это персонаж, который может загадывать то, что будет завтра. Это персонаж-пророк. Ральф — это персонаж, который изгоняет из своего мира бессознательное, который ориентируется только на рассудок, который пытается сделать вид, что бессознательного, всех инстинктов человеческих не существует. И, наконец, Джек — персонаж, который живет только бессознательными инстинктами и более ничем. То есть, говоря таким фрейдистским языком, перед нами три формы — это «я», «сверх», «я» и «оно». Вот эти три фигуры, они определяют действие романа. Первый путь — это смирение, второй путь — это цивилизация, и третий путь — это архаика. Как строится этот роман воспитания? Здесь очень важно понимать, что перед нами неудачная попытка колонизовать мир, неудачная попытка освоить мир при помощи разума, установить здесь правила жизни в соответствии с нормами здравого смысла. Два таких здравомыслящих персонажа — это Ральф и Хрюша. Ральф возглавляет мальчиков, он предлагает некие правила, он регламентирует жизнь. И что здесь очень важно, что чем больше Ральф регламентирует жизнь, тем больше эта жизнь разупорядочивается. Начинается все с довольно любопытной сцены, когда мальчики чуть не поджигают остров. Они собираются, говорят, что у нас будут законы, много законов, говорит Джек, скоро Джек станет противником любых законов. И Ральф вдруг выводит маленького мальчика, совсем маленького карапуза, который что-то шепчет Хрюше на ухо. Хрюш плохой переводчик мудростей, у него мудрость здравого смысла, и с языка бессознательного он ничего перевести не может, но он говорит: они боятся змея. Они спрашивают, что вы будете делать со змеем. Им снится какой-то змей. То есть, на самом деле, вопрос, который задает мальчик, он очень мудрый. Вот вы действительно стараетесь и хотите создать очень внятную цивилизацию, построенную на законах. А что вы собираетесь делать с собственным бессознательным? Куда вы денете его? Вы будете им пренебрегать. Тогда это может очень плохо закончиться. И вот Ральф говорит: никакого змея и зверя нет. То есть никакого бессознательного нет, никакого зла в нас нет. А Джек говорит: да, никакого змея нет. Но если он появится, я его убью. И ему говорят: что же ты несешь, змея же нет. Да, я согласен, говорит Джек. Нет никакого змея, но если появится, убью. Это очень важный момент, потому что потом Джек будет именно продуктом этого зла. Он будет его заклинать. Повелителя мух он заклянет, принесет в дар голову свиньи. Это очень важный момент. И сразу же дети начинают строить костер, собирать хворост. Для чего? Всем приходит в голову, что нужно подать сигнал. Сигнал кораблям, которые их могут спасти. Приплыть им на помощь. Здесь спасение фигурирует не только в бытовом плане. Надо детей увести с острова. Но спасение фигурирует и в христианском плане. Вопрос, как нам спастись? Вот есть путь Саймона. Это признание тайны природы и смирения перед ее таинственностью. Понимание того, что вокруг мистерия, которая не подчиняется словам. Второй путь — прагматический путь, это путь нашей цивилизации. И третий путь — это архаика. Вот как бы еще раз. Три пути, сообразно которым можно спастись. Спастись нельзя при помощи прагматики и нельзя при помощи погружения в архаику и в инстинкты. Инстинкты разрушат цивилизацию. Это нам показывает и Конрад, и Голдинг. Да, охотясь, получая удовольствие дикое от охоты, мы, во-первых, убиваем животных, поджигаем лес и уничтожаем наш остров. Роман закончится тем, что остров сгорает дотла. Огонь — это, с одной стороны, знак цивилизации. Человек становится цивилизованным, когда он приручает огонь. Но огонь разрушителен. Огонь — это архаика. То есть в каждом жесте, в каждом поступке, в каждом предмете, в человеческом жесте заложена двойственность. Человек строит и одновременно разрушает. Это очень важно понимать. И вот мальчики собирают костер, это должен быть сигнальный костер, наваливают слишком много хвороста. Их задача — связаться с цивилизованным миром. Они берут очки Хрюши, они поджигают этот хворост, огонь загорается, но его слишком много. Сгорает лес, и один из мальчиков гибнет в этом огне. То есть, смотрите, мальчики хотели упорядочить мир. Они сделали первый шаг к цивилизации, и мир их предупредил. Осторожней. Вы попытались упорядочить мир, и вы чуть его не уничтожили. Возможно, не стоит даже и пытаться. Но Ральф будет пытаться. Он придумывает правила. И с какого-то момента мы вдруг видим, что дети не хотят выполнять эти правила. Он собирает их, увещевает, рассказывает, что не надо, вот так себя надо вести, а не так. Один раз их собирает, второй раз их собирает. Ничего у него не получается. Всем он в какой-то момент надоедает. Чем больше он пытается цивилизовать мальчиков, сделать мир упорядоченным, тем больше становится хаоса. В конце концов, хаос приобретает черты Джека. То есть Джеку это все надоедает. И Джек покидает Ральфа, и вслед за Джеком уходят все остальные. Там они размалевывают себе лица, становятся членами свободного племени, дикарями, то есть возникает такое архаическое фашистское общество. Вот это результат прагматизации жизни. То есть чем больше мы стараемся контролировать жизнь, тем больше она выходит из-под контроля. Почему? Потому что не человек создал этот мир. И не человек создал человека. Мир организован по каким-то другим законам. Нечеловеческим. И человеческие законы здесь не будут выполняться. И этот мотив очень важен. Отчаяние человека перед лицом мира, который является внечеловеческим. Вот в какой-то момент в романе Ральф оказывается на берегу океана. Он смотрит на этот левиафан, который вздувается перед ним, падает и оседает, и вдруг он понимает, что никаких надежд нет на спасение, что мир совершенно равнодушен человеческим усилиям и устремлениям. Никакой надежды на то, что будут исполняться какие-то человеческие ценности, какие-то усилия закончатся каким-то успехом невозможны. То есть этот океан, он все обнуляет. Он превращает в ничто человеческую ценность. В мире не действуют человеческие законы. Он уже устал всех воспитывать. И вот его привели на берег моря, посадили нас, смотри. На самом деле все вот так. И к нему подходит Саймон и говорит, но ты еще вернешься, ты вернешься домой. И Ральф говорит, у тебя что, кораблик, что ли, в кармане? Ну как я вернусь? Вот это важный момент, и дальше действительно Ральф еще раз предпримет усилия бессмысленные, вот этот урок проходит даром, и дальше хаос вырвется наружу, остров сгорит дотла. Колонии не получилось. То есть чем больше мы употребляем усилий на то, чтобы навести порядок, тем больше беспорядка мы высвобождаем. Здесь еще один момент. Это идея такая христианская, отчасти, может быть, гностическая. Не очень это понятно в романе, но в любом случае христианская идея здесь, безусловно, присутствует. Основной нерв романа, как я уже сказал, это модель и мотив спасения. Как нам спастись? Какие здесь есть пути спасения? Ну уж точно не либеральный рационализм и не вера в прогресс. Вера в прогресс заканчивается апокалипсисом и гибелью цивилизации. Но в романе масса всякой христианской интересной символики. Скажем, начинается с того, что дети падают с самолета, как бы символически падают с неба на этот остров. То есть они совершают некое символическое грехопадение, потому что главная идея Голдинга — это то, что человеческие усилия одновременно героичны и греховны. Ты совершаешь какое-то усилие по организации мира, но в нем уже порок, в нем уже ошибка, в нем уже грех. Дети падают с неба, они уже греховны. Например, Ральф снимает с себя ремешок, и у него ремешок в виде змейки. Это тоже очень важный момент. Мотив змея, дьявола, ну и повелитель мух, это же и другое название Вельзевула. То есть вот у него этот мотив змейки, потом он дует в раковину, раковина объединяет людей. Это символ единства макро- и микрокосмоса. Он дует в раковину, но при этом лицо его становится красным, диким, яростным. И он вспугивает всех животных и птиц. Все летят, вопят. И то же самое описание будет, когда будет гореть остров. То есть это предчувствие апокалипсиса. Вот усилие собрать людей, усилие как бы рациональное, гуманистическое, оно приводит к этому будущему апокалипсису, запускается трагедия. И вот появляется хор. И хор отбрасывает зловещую тень. Такое впечатление, что летят летучие мыши. То есть остров-то представляет собой рай. Но тут мы видим, что дети не могут есть только фрукты. У них начинается расстройство желудка. Надо есть свинину, надо есть мясо. То есть человек хищник, он обречен быть хищником, он обречен быть злом, ему нет места вот в этом фруктовом раю. И мальчики становятся охотниками и хищниками. И также символично в этом смысле фигура Саймона. Это единственная как бы альтернатива, это попытка показать, как спастись. Тут имеется в виду, что он апостол Петр, поскольку Петра звали Симон, как вы знаете, до крещения. Саймон ведет себя как христоподобный персонаж, он там помогает детям, одаряет их плодами. Он понимает суть происходящей трагедии, и ему является дьявол. Собственно, повелитель мух является именно Саймону и искушает его. И у Саймона начинается эпилепсия или инсульт. Это не очень понятно, но какой-то там сосуд лопается. И к нему приходит искуситель, и приходит он именно изнутри. То есть вот это бессознательное мое, моя демония, которая находится внутри меня самого. Итак, в жанровом отношении, как я уже сказал, роман соединяет в себе, ну, несколько, что ли, тенденций. Во-первых, это притча, с одной стороны, христианская, с другой стороны, политическая, философская. Во-вторых, это роман воспитания. Это история того, как разрушились иллюзии Ральфа. Вот он принимает идею Хрюши, хотя у него две разных еще интеллектуальных или жизненных альтернативы, но он выбирает здравый смысл и терпит на этом пути поражение, но каким-то образом он воспитывается, он помудрел, он понял, что человеческая душа мрачна и темна, и понял всю эту странную логику, которую понял Саймон. Важно, что этот роман представляет собой игру с жанром робинзонады. Ну, вообще, жанр робинзонады, как вы знаете, был создан Даниэлем Дефо, и вот по имени главного героя называется этот жанр. Это история человека, который оказался на необитаемом острове. Этот жанр очень здорово соответствовал принципам просвещения. То есть роман Даниэля Дефо, если отбросить весь религиозный подтекст, это победа культуры над дикой природой, культуры над природным хаосом. Это утверждение величия человека, прогресса разума над дикой природой. Робинзон создает колонию, то есть он внутри самого себя организует реальность и организует ее вовне. Ну и вот с легкой руки Даниэля Дефо эти просветительские робинзонады стали появляться в мировой литературе, но со времен Дефо там никаких существенных изменений не было. В середине XIX века английский писатель Роберт Майкл Балантайн пишет очередную робинзонаду, которая называется «Коралловый остров». Вот именно с этой конкретной робинзонадой ведет свой довольно напряженный диалог Уильям Голдинг. Что происходит в «Коралловом острове»? Это назидательная история для хороших британских мальчиков. Три мальчика, зовут их Ральф, Джек и Петеркин. Смотрите, как это соответствует персонажам Голдинга. У него тоже Ральф, Джек, а Петеркин он, видимо, переименовал в Саймона. Некоторая ирония. На самом деле, Симон стал Петром в Евангелии, а тут вот был Петеркин у Роберта Майкла Балантайна, а стал Саймон или Симон у Уильяма Голдинга. Вот эти мальчики оказываются на необитаемом острове и создают там колонию. Они такие ловкие, смекалистые, каждый что-то умеет. Один рыбу ловить, другой охотится. И да, они общаются с дикарями, их каким-то образом приручают, то есть создают такую хорошую британскую колонию, очень справедливую. Зло проникает в этот мир извне, вот это очень важно, оно не находится в самом персонаже, как у Голдинга. То есть когда зло приходит извне, это скорее мелодраматический конфликт. А вот когда зло оказывается внутри тебя самого, это говорит о том, что перед нами трагедийный конфликт. Мы не заметили зло, которое находилось в нас самих. То есть там мальчики абсолютно невинные, в этом романе «Повелитель мух» мальчики порочны. Вот с этой робинзонадой полемизирует Голдинг в самом начале романа. Дети говорят о том, что они тут будут жить без взрослых. Ура, как хорошо, называют разные книги, «Остров сокровищ» и вот «Коралловый остров». В конце романа мы увидим, что робинзонада не случилась. Колонию им не удалось построить. И вот они стоят перед этим офицером, плачущие. И он говорит, английские мальчики могли бы выглядеть и поприличнее, смотрите, какой шовинизм, да, если бы тут были французы или русские, вопросов бы не было. Но вы же англичане, вы должны выглядеть прилично. Он говорит, да, так оно и было изначально. Ну да, говорит он, коралловый остров. То есть, видите, снова нам напоминают про коралловый остров, про робинзонаду, про колонию, которая не сложилась, не получилась. По какому-то неправильному пути пошел текст. У нас все будет как в книжке, говорят мальчики, но произошло все не как в робинзонаде, не как в книжке. Хотя вроде бы все было, все они сделали. Начали все здорово, но потом что-то пошло не так. То есть наши читательские ожидания — это ожидание, что сейчас перед нами будет очередная робинзонада. Но происходит, возникает антиколониальный роман, и тут мы начинаем понимать, что механизм художественного решения, механизм развертывания сюжета, он не робинзонадный. Что робинзонада здесь не является формой, а является содержанием, на которое направлен взгляд Голдинга. А формой здесь является греческая трагедия. Надо сказать, что Голдинг увлекался древнегреческой литературой, любил Гомера и любил Эврипида. То есть смотрите, что делает Голдинг. Он сохраняет внешний строй Робинзонады, а механизм он этот берет у трагедии. То есть это как бы такой самолет, в котором заменили мотор. Вместо робинзонадного мотора — мотор трагедии, когда мысли, представления героя не совпадают с ходом жизни. Это то, что происходит именно с Ральфом. Да, Ральф — трагедийный персонаж. Его представления о мире ведь правильные, ведь очень точные, ведь он все правильно делает. И почему-то мир не соответствует его ожиданиям. Почему-то никто не желает выполнять его предписания, хотя это так очевидно и просто. Ну, потому что ты в мире не хозяин, то есть объективная реальность не соответствует человеческому пафосу. В мире хозяин кто-то другой. И второй момент — это то, что зло таится внутри самого персонажа. В Ральфе тоже таится это зло, с этого все начинается. На него падают какие-то зловещие тени, когда он перед нами появляется. Его перепоясывает змейка. То есть там такой важный эпизод, они балуются, и Ральф символически расстреливает из автомата Хрюшу, а Хрюшу потом, как мы знаем, убьют. Уже не Ральф, Ральфу останется только его оплакивать, этот погибший здравый смысл. Ральфа берут с собой убивать свиней, вдруг получает удивительное удовольствие. А когда племя развлекается и убегает от Ральфа, ему это нравится, на самом деле, все. В глубине души вот эта архаика, вот это бессознательно ему нравится. И мы вдруг начинаем понимать, что он заставляет себя быть вот таким вот рациональным, заставляет себя принять доктрину Хрюши. Голдинг ориентируется не только на трагедию вообще, на структуру трагедии. Он ориентируется на конкретную трагедию древнегреческого драматурга Эврипида, которая называлась «Вакханки». Это миф о царе Пенфии, который не принял таинство своего двоюродного брата, бога Диониса. Бог Дионис явился в Фивы, предстал перед царем Пенфием в таком измененном немножко виде, под видом странника предложил принять таинство. Пенфий ему отказал и за это был наказан. Дионис нагнал безумие на город, женщины убежали на гору Киферон, и Пенфий отправляется спасать этих женщин, вернуть домой, и женщины, не узнав его, разрывают на куски. Потом плачут. С этим мифом, собственно говоря, работает Эврипид, хотя он его несколько модифицирует. Перед нами действительно столкновение разума и хаоса. Пенфий эврипидовский — это воин, аскет, это рациональный человек, который против хаоса. Хаос привносит в этот мир Дионис. Дионис к нему приходит. Сначала мирно он к нему приходит. То есть, на самом деле, Пенфий должен смириться, как сказать, и принять эти таинства. Но он отказывает Дионису. Дальше будут следовать друг за другом и предупреждения, и все это закончится трагически для Пенфия. Здесь версией Пенфия становится Ральф. Ральф именно аскет, прагматик, и хочет подчинить мир здравому смыслу. Но мир не может подчиняться. Мир — это сложная мистерия, в котором есть и здравый смысл, и бессознательное, и порядок, и хаос, и все должно быть гармонизировано. Но Ральф стоит на своем, как и Пенфий. Надо сказать, что Голдинг строит сцены в той же последовательности, что и Эврипид. Вот, в частности, эпизод, где разжигают костер. Дети — это эпизод, где Дионис предупреждает первый раз Пенфия. Он поджигает огонь Пенфия, и Пенфий бегает, чтобы потушить этот огонь, и все его слуги бегают, но выясняется, что это мираж и иллюзия. И Пенфий говорит, это бред какой-то. Эврипид очень любил всякие эффекты, и вот Голдинг здесь вслед за Эврипидом создает те же эффекты. Все охвачено огнем, все взрывается, землетрясение. Это вот такое предупреждение. Сцены как будто бы разные, но сущностно они одинаковые. Так же, как и разговоры Пенфия с Кадмом и Тересием. Он их убеждает, он говорит, что нельзя принимать таинство Диониса, нельзя поддаваться вот этому опьянению, нужно всех вернуть и так далее. Вот то же самое происходит и с Ральфом. Да, Ральф тоже говорит о том, что нельзя поддаваться хаосу, надо всех вернуть, надо, чтобы все было упорядочено и так далее. Интересно, что Пенфей у Эврипида гибнет не от собственного героизма, а от любопытства. Пенфею все это интересно. Его весь этот хаос привлекает. Дионис ему предлагает пойти посмотреть, что делают вакханки на Кефероне. И он туда отправляется. Не с целью их переубедить, а с целью посмотреть. То же самое Ральфа. Его влечет любопытство посмотреть, что делают дикари, потому что сущностно ему это нравится. То есть, на самом деле, трагедия Еврипида, она разоблачает Пенфея. «Ты не то, чем кажешься», — говорит ему Дионис. «Тебе на самом деле это нравится». Так же точно и Голдинг разоблачает Ральфа. «Да, ты болтаешь о порядке, но ты нечестен с самим собой». Тебе нравится бегать и убивать животных. И очень важно, что Ральф, среди прочих, участвует в убийстве Саймона. Вот Саймона тоже еще одна такая версия странная. Пенфея, то есть тут не полное соответствие трагедии, а весьма специфическое. Пенфея разрывают женщины, они его принимают за зверя. У Голдинга также точно. Саймона разрывают на куски. Его принимают за зверя, так же, как и Пенфея. Он им идет сообщить, что зверя никакого нет. Это бессознательно, это ваши собственные страхи и ужасы. Но не получается. Они его разрывают на куски, его не узнают. Они охвачены таким дионисийским вакхическим восторгом. И финальный эпизод, где используется прием Deus Ex Machina. Это когда конфликт невозможно разрешить, то приходит бог и всем рассказывает, что здесь произошло. Дионис таким образом Deus Ex Machina, бог из машины, является женщинам, которые несут труп убитого ими царя. Вот он им является, объявляет им волю свою, объясняет, за что они были наказаны, и они плачут. Здесь появляется тоже бог из машины, это морской офицер, под ноги которого выкатывается Ральф. Только единственное, что этот бог из машины ничего не понимает, несет какой-то шовинистический бред, но прием тот же. И это человек спасает, собственно говоря, Ральфа от неминуемой гибели. Ну и плач, когда приходит осознание содеянного и осознание собственной порочной природы, вот в этот момент и у Еврипида, и у Голдинга начинается плач. Роман явился действительно событием в истории западноевропейской литературы, был переведен на многие языки, выдержал огромное количество переизданий. Тем не менее, Голдинг продолжает вот свой интерес к потаенным зонам человеческой природы развивать в своих следующих романах. В романе, например, «Наследники», в романе «Свободное падение», где описывается человеческое грехопадение. Он уходит от жанра притч, хотя, впрочем, через некоторое время возвращается. Но большая часть его текстов, таких как «Пирамида», «Зримая тьма», «Морская трилогия», они всякий раз будут строиться на похожей литературной игре, на столкновении разных жанров, на столкновении разных текстов. Всегда в его случае более древний текст побеждает более современный. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Если вам понравился курс Андрея Аствацатурова, слушайте в радио «Арзамас» и на нашем сайте первый сезон английской литературы и два сезона курса «Американская литература XX века».